Событие 51. Царь и великий государь всея Руси Михаил Федорович Романов шел с заседания Боярской думы в очень плохом настроении. Дума порешила воевать Киев. Какими войсками? Вернуть князя Адаевского из Пскова нечего ему там делать. А если шведы на нас за Ригу обидятся да исполчатся, так там есть князь Пожарский с ополчением. Сейчас Михаил шел на встречу с Петрушей и предчувствовал, что тот скажет. Тот и сказал, а патриарх его поддержал. Киев – это щит от крымчаков, его брать нельзя. По крайней мере сейчас. Пусть ляхи с турками и крымским ханством воюют. У нас своих проблем выше крыши. Нам наоборот нужно сейчас на 2 года перемирие заключить, а через 2 года вместе с ляхами напасть на шведов и вернуть земли, что по столбовому договору утрачены. Нам нужен выход к Балтийскому морю и порт там построить, и дорогу к этому порту хорошую провести. А дума? Михаил посмотрел на отца, а не на Петра. Государь, ты ведь представляешь расстояние от Москвы до Пскова, а потом от Пскова до Киева. Это несколько тысяч верст. Сначала гонец медленно спешит догонять князя Адаевского, который идет к Пскову. Потом Адаевский резко заболеет и пошлет гонца в Москву, что лежит при смерти и войско вести не может. Потом дума назначает нового воеводу, и он едет к войску. Потом войско медленно поспешает на юг. Это больше года уйдет. За это время нужно успеть заключить перемирие с Речью Посполитой. За патриарха ответил Пожарский. «Ладно, Миша, начнем делать, как Петруша советует. А там я с некоторыми боярами пообщаюсь», — погрозил кому-то пальцем Филарет. «Государь, дозволь совет тебе дать». Дождавшись, пока Михаил успокоится, попросил его Петр. «Говори, Соломон ты наш», — усмехнулся царь. «Когда с ляхами перемирие заключим, не спеши земли приобретенные в вотчины раздавать». «Это почему? Тебе он хотел 10 деревенек отписать, да отцу твоему, да Роману Петровичу Пожарскому. А чем тебе князь Разгильдеев не угодил? Или тесть твой, боярин Долгоруков? Да многие отличились в этой войне», — удивился государь. Филарет тоже вскинул брови. «Свободный человек на себя, а не на дядю, работает всегда лучше. Но начнут новые хозяева крестьян обдирать. Какая государству от этого польза? Проживем мы без новых деревенек, тем более в такой дали. Ты лучше, государь, объяви всем, и крестьянам, и мастерам на новых землях, что из-за того, что от ляхов они горя и злиха хватили, освобождаешь ты их на 2 года от всех налогов. 2 зайцев сразу убьешь, государь, а то и побольше. Люди будут на себя хорошо работать и налогов не платить. Так они богаче жить станут, лошаденку вторую заведут и коровенку, и через 2 года вдвое больше налог будет. Второе – это то, что слух по окрестным городам и весям о том пойдет, да и побегут людишки в нашей земле, а то и бунты начнут устраивать, да панов резать. И когда мы туда придем через несколько лет, нас не как завоевателей встречать будут, а как освободителей. И главное, все будут говорить, что государь у нас справедливый, а значит и здесь бунтов не будет. Если же есть люди, которые и правда нуждаются и заслужили, лучше, царь-батюшка, деньгами дай. Михаил слушал и поражался. Совсем еще отрок, вон даже борода еще толком не растет. Так, 2 волосинки пробиваются. А говорит вещи, что и всей думе с ее старцами в головы не придет. «А как же ополчение дворянское?» — поинтересовался Филарет. «Сколько того ополчения и какого оно качества? Каждый должен своим делом заниматься. Крестьянин должен пахать, а военный — воевать. Еще и про стрельцов нужно подумать. Они должны целый день тренироваться, вон, как в Вершилово. И тогда это будет войско. А сейчас они больше о своих лавках думают. Некогда им воевать. Кто тогда в лавке сидеть будет?» Разгорячился Пожарский-младший. «Ведь это у тебя, Петруша, деньги есть. а у некоторых только то, что деревенька из 3-4 дворов вырастила. Не согласился Михаил Федорович. Дворянин должен в полку служить сотником, скажем, и за это деньги получать. А если занялся хозяйством, то не вор управляющий должен им заниматься, а сам. Коров купить на доистых, пшеницу урожайную и так далее. А получается, что и воевать не умеем, и хозяйствовать тоже. Разве можно на этих людей положиться? Ладно, прости, великий государь, за резкие слова. Наболело. Говори, царь-батюшка, зачем звал? Отходя, расцвел улыбкою Петр. Михаил по этой улыбке узнал вчерашнего задиристого мальчишку. Поумнел с немцами, общаясь, а задирой остался. «Считай, обо всем уже и поговорили», — усмехнулся Михаил Федорович. «Хочу сказать только, что франкское посольство к себе дюже довольное отправилось. Думаю, договор быстро привезут. Только правильно ли поступили, такую великую тайну, как фарфором открывая?» Ответ, государь, тот же. Каждый должен своим делом заниматься. Узнать, как делается фарфор, и сделать красивую вазу – это разные вещи. Их кустарные поделки мне конкуренции не составят. Это для бедных. Пусть делают. Кроме того, секретный камень, что я на Урале добываю, я им же и продавать втридорога буду. Они разорятся его возить из Вершилова. Лет 20 у меня есть, пока они научатся приличный фарфор делать. Я за эти годы так далеко уйду, что им дешевле будет у меня покупать, чем самим делать. Еще раз повторюсь, государь, каждый должен своим делом заниматься. Они же гончаров посадят фарфор делать. А там столько разных мастеров должно трудиться. И самое интересное, что ни один гончар там не нужен. Не подарок это, а ловушка для жадных дурачков. Князь Пожарский ушел, а два государя еще долго сидели в своих креслах и молчали. «Что думаешь, Миша?» — спросил, наконец, Филарет. «Сказал мне Владимир Тимофеевич Долгоруков, что думает он, будто в этого отрока вселился Георгий Победоносец, чтобы Руси в дни ее бед помочь», — перекрестясь, промолвил царь. «Да, страшно такого человека врагом иметь. Он все на несколько лет вперед видит», — перекрестился и патриарх. «А нам он не враг?» — шепотом поинтересовался Михаил, словно боялся, что ушедший несколько минут назад Петр их услышит. «Думаю, друг, да как бы не единственный. Шепнули мне, что в странной болезни твоей невесты Салтыковой замешаны. А ведь родичи». «Да я их...» «Погоди, Миша, тут надо весь клубок распутать, чтобы другим неповадно было. Я сперва сам позанимаюсь, а как придет время, и Кат займется. Правда, кривду завсегда победит».